Глава первая. Это история Лекси Мэдисон, а не моя. Я бы охотно рассказала вам ее, оставив свою в стороне, но так не получится. Раньше мне казалось, что я собственными руками сшила обе истории, приложив друг к другу краями, плотно обметала стежками. Я думала, что могу распороть их в любое время, когда только захочу. Теперь мне понятно, что все гораздо сложнее. Корни того, что случилось, уходят куда-то в невидимые глубины, исчезая с поля зрения, становясь неподвластными моему желанию. Во многом моя история — это моя история, ведь поступки в ней исключительно мои. Фрэнк сводит все к другим людям, главным образом к Дэниелу, тогда как, насколько мне известно, Сэм неким непонятным и экстравагантным образом считает, что во всем виновата Лекси. Когда я говорю, что это не так, они искоса поглядывают на меня и тут же меняют тему разговора. Видимо, Фрэнк полагает, будто у меня развелось нечто вроде стокгольмского синдрома. Такое нередко случается с агентами, работающими под прикрытием, хотя это не мой случай. Я не пытаюсь никого прикрывать, да и прикрывать мне некого. Лекси и остальные никогда не узнают, что вину переложили на них, и в любом случае, какая им разница? Впрочем, дело не сводится только к ним. Возможно, карты сдал кто-то другой, но со стола их взяла я и сыграла всеми до самой последней. На то были свои причины. Вот самое главное, что вам следует знать об Александре Мэдисон. Ее никогда не существовало. Ее придумали мы с Фрэнком Мэкки. Придумали давно, одним солнечным летним днем в его пыльном служебном кабинете на Харкорт-стрит. Фрэнку требовался кто-то, кого можно было бы внедрить в сеть наркодилеров, действовавших в Дублинском университете. Эта работа была нужна мне позарез. За всю мою жизнь мне ничего не хотелось так сильно. Ходячая легенда. Фрэнк Мэкки. В 30 с небольшим он уже лучший во всей Ирландии специалист по операциям под прикрытием, безжалостный, неустрашимый полицейский, мастер своего дела, канатоходец без страховки и так далее и тому подобное. Он проникал в ячейки ИРА и преступные группировки с той легкостью, с какой обычный человек заходит в местную пивную. Мне рассказывали такую историю. Змей – профессиональный преступник и безбашенный отморозок, который однажды превратил своих подручных в паралитиков только за то, что те отказались выставить ему выпивку в баре, заподозрив Фрэнка в двойной игре и пригрозив прибить ему руки к столу строительным пистолетом. Фрэнк Мэкки хладнокровно посмотрел ему в глаза, и на его лице не выступило ни единой капельки пота. Он блефовал и так запудрил змею мозги, что тот одобрительно похлопал его по спине и, признав собственную неправоту и излишнюю мнительность, подарил ему фальшивый Rolex, который Фрэнк носит до сих пор. Я была зеленым новичком, всего год назад закончила полицейский колледж в Темпл-Море. За пару дней до нашей встречи Фрэнк прислал заявку на полицейских с внешностью 20-летних и с университетским образованием. В ту пору я носила пронзительно-желтый жилет, который болтался на мне мешком, и патрулировал улицы небольшого городка в графстве Слиго, где, к моему ужасу, местные жители казались мне неотличимыми друг от друга. По идее, у меня должны были трястись коленки, но я нисколько не испугалась. Мне так хотелось получить новое служебное задание, что я не думала о возможных последствиях. Дверь в его кабинет была открыта. Фрэнк сидел на краю стола в джинсах и выцветшей синей футболке. Он перелистывал папку с моим досье. Кабинет крошечный, неряшливый, напоминал кладовку. На столе пусто, не было даже семейного фото в рамке. На полке стопки бумаг вперемешку с блюзовыми компакт-дисками и газетами, колода карт и почему-то женский розовый кардиган с магазинными бирками. Я сразу решила, что этот человек мне нравится. «Кассандра Мэддокс», — произнес он, подняв на меня глаза. «Так точно, сэр», — ответила я. Среднего роста, коренастый, но подтянутый, с широкими плечами и коротко стриженными каштановыми волосами. Я ожидала увидеть кого-то совершенно неприметного, с невыразительной внешностью, вроде того типа из секретных материалов. Фрэнка, напротив, отличали резкие, грубоватые черты лица и широко расставленные голубые глаза. Казалось, будто он оставлял после себя в воздухе след. Лично мне не нравятся мужчины такого типа, но Фрэнк явно не был обделен вниманием со стороны женского пола. «Меня зовут Фрэнк», — «Оставим, сэр, для офисных клерков», — сказал он. У него был дублинский акцент, слабо различимый и, думаю, нарочный. Но в этом читался некий вызов. Фрэнк соскользнул со стола и протянул мне руку. «Кэсси», — представилась я, пожимая ее. Фрэнк указал мне на стул и снова присел на край стола. «Здесь пишут», — произнес он, постучав пальцем по папке, — «что ты умеешь хорошо работать в критических ситуациях». Я на секунду задумалась над его словами. Давно, еще на практике в бедняцкой части Корка, я отговорила от самоубийства подростка-шизофреника, собиравшегося перерезать себе горло опасной еще дедовской бритвой. Я почти успела забыть о том случае. «Надеюсь, что так», — ответила я. «Тебе сколько? 27? 26». Свет из окна падал мне прямо в лицо, и Фрэнк долго и придирчиво разглядывал меня. «Легко сойдешь за 20-летнюю. Тут еще написано, что ты закончила 3 курса колледжа. Где училась?» «В Тринити колледже, на психологии». Его брови удивленно насмешливо взлетели выше. «Хм, вот как? Так ты у нас профессионал. Но почему не доучилась?» «У меня развилась неизвестная науке аллергия на англо-ирландский акцент», — призналась я. Мой ответ ему понравился. «Не боишься, что Дублинский университет вызовет у тебя аллергическую сыпь?» «Буду принимать антигистаминные препараты». Фрэнк снова соскочил со стола и подошел к окну. «Отлично. Видишь, вон ту парочку на улице». По улице, о чем-то оживленно болтая, шли парень с девушкой. Она вытащила ключ и вставила в замочную скважину двери дешевенькой квартиры. «Расскажи мне о них», — попросил Фрэнк. Прислонившись спиной к окну, он засунул большие пальцы рук за ремень и пристально посмотрел на меня. «Они студенты», — начала я, — «у них сумки с книгами, ходили за продуктами, пакеты из магазина «Данс». Она побогаче его, на ней дорогая куртка. А у него на джинсах заплатка, да и в целом одет не слишком модно». «Любовники? Друзья? Соседи?» «Они пара. Шли по улице ближе друг к другу, в отличие от обычных друзей». «Угу. Давно знакомы?» Мне понравилась эта проверка, она давала возможность поработать мозгами. «Довольно давно», — Фрэнк вопросительно выгнул бровь. Я не сразу нашла объяснение, но тут до меня дошло. Они не смотрят друг на друга, когда разговаривают. Новые парочки все время поедают друг друга глазами. Тем, кто давно знаком, не нужно каждый раз проверять реакцию собеседника. «Живут вместе?» «Нет, иначе он тоже машинально полез бы в карман за ключом. Это ее квартира. Хотя у нее есть по меньшей мере одна соседка». Они одновременно посмотрели на окно, проверяют, не задернуты ли занавески. «И какие у них отношения?» «Хорошие. Он смеется над ее словами. Парни обычно редко смеются над шутками своих подружек, особенно после того, как завершился период ухаживания. Он нес 2 фирменных пакета «Данс», а она придержала для него дверь после того, как вошла сама. Значит, они проявляют внимание друг к другу». Фрэнк одобрительно кивнул. «Неплохо, неплохо. Успех работы под прикрытием наполовину зависит от интуиции, причем я имею в виду не всякую там психологическую хренотень, а совсем другую. Крайне важно подмечать детали и анализировать их, даже прежде чем успеешь это осознать. Остальное решает скорость и смелость. Если нужно что-то сказать или что-то сделать, не тяни резину, действуй максимально быстро и убедительно, потому что стоит помедлить долю секунды, задумайся хотя бы на мгновение и пиши пропало. Считай, ты покойник. Да, вот еще что. Предупреждаю заранее. Тебе придется надолго выпасть из жизни, прервать все контакты. Может быть, на 1 или 2. У тебя семья есть?» «Только дядя и тетя», — ответила я. «Друг?» «Есть. У тебя будет возможность поддерживать с ним связь, правда, только в одностороннем порядке. Они согласятся на это?» «Никуда не денутся». Фрэнк по-прежнему стоял, небрежно прислонившись к окну, но я поймала на себе его пронзительный взгляд, взгляд его голубых глаз. Он пристально наблюдал за мной. «Мы обсуждаем вовсе не колумбийский кокаиновый картель, и дело тебе придется иметь главным образом с мелкой сошкой. Ну, во всяком случае, поначалу. И все же, предупреждаю, дело небезопасное. Половина этих типов почти постоянно в отключке. Другая крайне серьезно относится к тому, чем занимается. Из чего следует, что ни те, ни другие не станут заморачиваться, если надумают прикончить тебя. Тебе не боязно от моих слов? Нет. Ответила я совершенно искренне, ничуть. Замечательно, сказал Фрэнк. Тогда выпьем кофе и за работу. Мне потребовалось примерно минута, чтобы понять, я уже в деле. Я ожидала трехчасового собеседования, заполнения целой стопки листов с мудреными текстами и всевозможных анкет с вопросами, касающимися моих родителей, но оказалось, что Фрэнк Мэкки работает по-другому. Я до сих пор не знаю, когда он принял решение меня взять. Я довольно долго ждала подходящего момента, чтобы задать ему этот вопрос. Теперь я больше не уверена в том, что действительно ли мне хочется знать, почему Фрэнк остановил свой выбор на мне. Мы взяли в столовый кофе с каким-то жженым привкусом и пачку шоколадного печенья, и до конца дня занимались созданием легенды Александры Мэдисон. Имя я придумала сама. «Так, ты его лучше запомнишь», — сказал Фрэнк. «Фамилия Мэдисон очень похожа на мою собственную, а в детстве имя Лекси носила моя воображаемая сестра». Фрэнк откуда-то вытащил большой лист бумаги и нарисовал график ее жизни. «Ты появишься на свет в клинике на Холл-стрит 1 марта 1979 года. Отец Шон Мэдисон, мелкий чиновник дипломатической службы, работает в Канаде. При необходимости это позволит нам быстро тебя вытащить, мол, что-то случилось в семье, и тебе в срочном порядке нужно уехать. Такое же объяснение подойдет и для того, почему тебя здесь никто не знает. В детстве ты подолгу жила за границей». Ирландия – страна маленькая, по сути дела, большая деревня. Здесь все можно сказать о том, что все друг о друге все знают, знают друг друга как облупленных. Мы могли бы сделать тебя иностранкой, но не хочется тратить время на отработку акцента. Так, мать Каролина Келли Мэдисон. Какая у нее профессия? Она медсестра. Осторожно. Думай быстрее и следи за возможными последствиями. Медсестрам нужна лицензия на занятие медицинской деятельностью в каждой новой стране. Она перестала работать медсестрой, когда тебе исполнилось 7 лет, и ваша семья уехала из Ирландии, понятно? Хочешь иметь братьев или сестер? Хм, а почему бы и нет? Пусть у меня будет брат. Было в этом что-то опьяняющее. Мне хотелось смеяться, и я словно получила какую-то безумную свободу. Передо мной простирались безграничные возможности, родственники, страны. Я могла выбрать все, что пожелаю. Я могла вырасти во дворце в Бутане, иметь 17 братьев и сестер плюс личного шофера. Я засунула в рот еще одно печенье, чтобы Фрэнк не увидел мою улыбку и не подумал, что я несерьезно отношусь к будущей работе. Что твоей душеньке угодно? Угу. Давай так, он на 6 лет младше тебя остался в Канаде с родителями. Как его зовут? Стивен. Воображаемый брат. В детстве у меня было богатое воображение. И какие у тебя отношения с ними? Как брат выглядит, например? Давай думай быстрее, сказал Фрэнк, когда я набрала полную грудь воздуха. Он симпатичный засранец, обожает футбол, постоянно цапается с родителями, потому что ему 15, но все еще откровенничает со мной. Лучи солнца на обшарпанной столешнице. От Фрэнка пахнет чистой кожей и мылом. Он замечательный учитель, я бы сказал, даже непревзойденный. А черная шариковая ручка скользит по листу бумаги, записывая географические названия события. Лекси Мэдисон появляется на свет из ничего, словно моментальный фотоснимок. Она как будто слетает с листа и повисает в воздухе, подобно колечкам дыма. Девушка с моим лицом и жизнью из полузабытых снов. «Когда у тебя появился первый бойфренд? Где вы жили, как его звали? Кто кого бросил? Почему?» Фрэнк нашел пепельницу, поставил на стол и, вытащив из кармана пачку сигарет, предложил мне закурить. Когда полоски солнца соскользнули со стола на пол, а небо за окном начало постепенно темнеть, он крутанулся в кресле, взял с полки бутылку виски и плеснул в чашки с кофе. «Мы заслужили это», — сказал он, — «будем здоровы». Мы сделали Лекси особо неутомимой, умной, образованной, хорошей, милой, вместе с тем этакой перелетной пташкой, не умеющей подолгу жить на одном месте, немножко наивной, чуточку неосторожной, готовой открыто ответить на любой вопрос, причем ответить сразу, не раздумывая. «Она наживка», — откровенно признался Фрэнк. «Она обязана стать настоящей наживкой, чтобы на нее клюнули наркодилеры. Нужно, чтобы она была в меру наивной, чтобы эти подонки не увидели в ней угрозы для себя, и в меру респектабельной, чтобы показаться им полезной, а также в меру независимой, чтобы не удивлялись, почему ей захотелось иметь с ними дело». К тому времени, когда мы закончили, было уже совсем темно. «Славно поработали», — произнес Фрэнк, складывая в несколько раз листок с моей будущей биографии, протягивая его мне. «Через 10 минут начинаются подготовительные курсы детективов. Я тебя туда запишу. Когда вернешься, мы с тобой снова немного поработаем, а в октябре, когда в Дублинском университете начнутся занятия, сядешь на студенческую скамью». Он снял кожаную куртку, повешенную на угол полки, выключил свет и закрыл за нами дверь. Я шагала к автобусной остановке. Голова шла кругом. Я словно парила, окрыленная каким-то сказочным чувством, ощущая причастность к тайне, к совершенно новому миру, а в кармане похрустывал листок, на котором была записана вся моя новая жизнь. Как, однако, все быстро и удивительно просто. Мои намерения не входят даваться в подробности и пересказывать всю долгую запутанную цепочку событий, в результате которых из отдела секретных операций я попала в отдел домашнего насилия, так называемую бытовуху. Укороченная версия такова. Одного торчка из Дублинского университета снесло крышу, и он ударил меня ножом. Ранение при исполнении служебных обязанностей привело меня в убойный отдел, отработав в котором крышу чуть не снесло у меня самой, и я ушла. Минуло много лет, прежде чем я вспомнила о Лексе и ее призрачной жизни. Я не любительница оглядываться через плечо, или, по крайней мере, стараюсь так не делать. Что было, то было. Притворяться, что это не так, напрасная трата времени, однако теперь мне кажется, будто я всегда знала, что история с Лекси Мэдисон непременно будет иметь последствия. Нельзя стать кем-то другим, перевоплотиться в человека из плоти и крови, с его первым поцелуем, чувством юмора, любимым бутербродом, а потом ждать, как этот человек бесследно исчезнет, обернется строчками на листе бумаги, чашкой кофе с капелькой виски, лишь потому, что он тебе больше не нужен. Мне кажется, что я всегда понимала, в один прекрасный день она еще вернется ко мне. Ей потребовалось 4 года. Она тщательно выбрала момент. Когда Лекси, образно выражаясь, снова постучала в мою дверь, было раннее утро в начале апреля. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я ушла из убойного отдела. Я находилась в тире. Тир, которым мы пользуемся, расположен глубоко под землей, в самом центре Дублина, под дорожными пробками и толстым слоем городского смога. В принципе, я могла не ходить в тир. Я всегда считалась хорошим стрелком, а квалификационный тест мне сдавать еще только через несколько месяцев. Однако в последнее время я просыпалась слишком рано, чтобы сразу идти на работу. Сна ни в одном глазу, я маюсь, не зная, чем себя занять, и лишь стрелковая подготовка помогала мне выпустить пар. Я неторопливо надевала наушники, проверяла пистолет и дожидалась той минуты, когда все остальные сосредоточат внимание на своих мишенях, лишь бы только никто не заметил моего наэлектризованного мандража. Я тряслась, что твой герой мультика перед первым выстрелом. Дрянные нервы требуют набора особых усилий, умений. Вы ловчите, идете на маленькие хитрости, учитесь делать так, чтобы посторонние ничего не заметили. Очень скоро, если вы все схватываете на лету, вам удается прожить день так, будто вы почти нормальное человеческое существо. Раньше я не была такой. Мне всегда представлялось, что нервными могут быть лишь персонажи книг Джейн Остен или писклявые девицы, не способные сами заказать себе выпивку в баре. Если бы я нервничала в критических ситуациях, пришлось бы постоянно носить при себе нюхательную соль. Удар ножом, нанесенный главным торчком Дублинского университета, образно выражаясь, прошел мимо меня. Психиатр из нашего отдела несколько недель пытался убедить меня в том, что я перенесла тяжелую психологическую травму. Этому парню, видно, было досадно меня упускать. Не каждый день к вам в руки попадают полицейские, да еще и с ножевым ранением. Скорее всего, он надеялся, что у меня появится какой-нибудь редкий комплекс. В конечном итоге горе-спец был вынужден оставить меня в покое, признав, что со мной все в порядке, и разрешил снова приступать к работе. Стыдно признаться, но из убойного отдела меня вынудили уйти ни массовая резня, ни захват заложников, и ни славный, милый Тихоня, хранивший в холодильнике человеческие органы. Мое последнее дело в убойном отделе казалось простым, как дважды два. Мы подобное раскрываем десятками. Ничего такого, что должно было предостеречь нас. Убитая девчонка, тело обнаружено ранним утром. Когда поступил звонок, мы с напарником прикалывались друг над другом, сидя в служебном кабинете. Если посмотреть со стороны, все прошло нормально. Официально мы все выяснили за месяц, общество было спасено от злодея, пресса красочно отобразила наш подвиг. Да и для статистики раскрываемости преступлений все было как нельзя лучше. Дело оказалось спокойным, без автомобильных погонь и перестрелок. Правда, в физическом отношении я все же немного пострадала, получила пару царапин на лице. От них и шрамов не осталось. Короче говоря, счастливый конец трагического происшествия. Но это как сказать. Операция «Висцалка», заикнитесь о ней кому-то из сотрудников убойного отдела, даже сейчас любому, кто не знает всей истории, на вас посмотрит так, словно давая понять, мол, я не имею к ней ни малейшего отношения. Потому что, если быть до конца честными, мы тогда облажались, причем по полной программе. Некоторые люди похожи на Чернобыль. Они излучают незримую смерть, источают яд. Если вы окажетесь рядом с ними, сам воздух станет для вас губительным. У меня развелось множество симптомов, которые заставили бы психиатра прыгать от восторга, но, на мое счастье, из-за царапин на лице никому и в голову не пришло отправлять меня к нашему доморощенному Фрейду. Это был классический посттравматический синдром. Плохой аппетит, дрожь, никуда не годные нервы, то, как я подскакивала едва ли не к потолку при каждом звонке в дверь или по телефону, плюс несколько индивидуальных штрихов. С координацией происходили странные вещи. Впервые в жизни я начала спотыкаться, вырезаться в дверные косяки, ударяться головой о край шкафа. А еще я перестала видеть сны. Раньше мне всегда снились целые каскады образов. Столбы огня на фоне темных гор, стебли лозы, пробивающиеся сквозь камни, олени, мчащиеся по песчаному пляжу в облаке света. После того случая стоило положить голову на подушку, и я проваливалась в черную бездну, словно на меня обрушивали тяжеленную кувалду. Сэм, мой бойфренд, утверждал, что со временем все пройдет, и я опять войду в норму. Когда я сказала, что сильно в этом сомневаюсь, он лишь кивнул и заявил, что и это тоже со временем пройдет. Иногда Сэм просто невыносим. С ним такое бывает.